Глава 16. Кровь за кровь. Трерк зажег еще одну великую молнию, но летающие колесницы Некроса поднялись слишком высоко, и на таком расстоянии их защитные чары выдержали разряд. Сжечь удалось лишь одну летающую колесницу из четырех, и шаман разочарованно поморщился. Летать он, к сожалению, не умеет. Может покинуть тело и догнать механизмы некромосов посредством магических потоков? Но летающие колесницы Некроса поднялись еще выше и на огромной скорости устремились прочь, исчезая в небе. Что ж, стало быть, на сегодня сражение окончено. Теперь нужно ждать следующего хода некромантов, ибо возникшее положение дел крайне нетривиально. Пока Гронк неотразимый удар собирал отряд из тех бойцов, доспехи и хардары которых Трерк успел зачаровать, ожидая следующего удара эльфов, сам Трерк вместе с супругой отправился к Эльфиндилу Эльфийскому. Отыскать его оказалось не столь просто. Великий князь забился в шахты гномов исключительно прилежно. И даже белому магу понадобилось время, дабы отыскать среди целительных потоков источник его сердцебиения. Наконец, местонахождение венценосного эльфа было найдено. И Айлани возмущенно воскликнула. «Какая жестокость! Подгорное царство заполнено рабами! Их держат в волшебных темницах, коими повелевают демоны. Они высасывают из несчастных кровь. Это и есть удел детей богов». «Это и есть взаимовыгодная торговля между детьми богов», — усмехнулся Трерк. «Пошли, проведем дипломатическое рандеву на добрососедской основе. Там ты сможешь предъявить свои претензии». Он потянулся сознанием вдоль указанной ею путеводной стези и пробудил портал прямо перед Эльфиндилом Эльфийским. Трерк усилил завихрение защитных потоков вокруг своей возлюбленной и шагнул в черное сияние перехода. Выйдя из него в чреве гномского подземного зала, он первым делом швырнул течение боевой магии в находящихся вокруг железных големов. Военные механизмы эльфов мгновенно раскалились до алого состояния, их угрожающие завывания лениво сошли на нет. И машины безвольно рухнули на землю, разваливаясь на части. «Меня терзает непреодолимое желание умертвить тебя и всех прочих дряхлых старцев». Невозмутимым тоном изрек черный рыцарь и неторопливо извлек из ножен один из клинков. Венценосный эльф в ужасе попятился и упал, не удержавшись на ногах. Он протянул к шаману руку в восстанавливающем жесте и торопливо запричитал. «Не делайте этого, ваше величество! Я признаю, что мы поступили не лучшим образом и всячески раскаиваюсь в содеянном, но сейчас смертельная опасность нависла над всеми народами Парна. Некроманты подлым обманом вторглись в Эльсириол. Они убивают нас прямо в постелях. Защитный барьер снят. Элериабил заражен ядовитым воздухом. Управление боевыми машинами взломано. У нас не осталось возможности защищаться. Некромосы желают нашей смерти». «Я отправлю им официальную ноту со словами благодарности», — отрезал Трерк. В этот миг из портала появилась Айлани и возмущенно набросилась сразу на всех эльфийских и гномских старцев, жмущихся по углам роскошного зала, а также за его резными колоннами и массивными креслами. «Как вы могли впустить на пару демонов Некроса?» — воскликнула она. «Они пьют кровь из несчастных пленников, а вы молчаливо потворствуете этому. Немедленно освободите всех несчастных и развезите по домам. Это...» «Это не демоны Некроса». Трер коротким жестом велел ей прервать монолог. «Это демоны эльфов. Просто между ними нет разницы. Вещи Эльсириол не допустит вмешательства извне в их монополию на кровь и потому вынужден самолично извлекать ее из рабов. Не так ли, любезный?» «От поставок крови наше существование зависит вот уже 25 тысяч лет», — возразил Эльфиндил Эльфийский, поднимаясь. В волшебном доспехе он двигался с большей уверенностью, нежели без него, и Трерк ощутил, как сокрытые в толще брони механизмы помогают старцу шевелить конечностями. «Чего же вы ожидали? Мы, по крайней мере, не афишируем это, и мы кремируем обескровленные тела. Некроманты же просто выбрасывают их в ядовитые пустыни Некроса на съедение жутким мутантам». «Для детей богов все мы мутанты», — лениво отмахнулся Трерк. «И для эльфов, и для некромантов, без разницы. Даже наш воздух вы называете ядовитым. «И чего же вы хотите от мутантов, коих еще недавно стремились умертвить или пленить?» «Спасите нас ради самих себя!» — провозгласил великий князь. «Некромосы захватили нашу гавань. На ее дне сокрыты подводные колесницы, внутри которых хранятся летающие узилища всепожирающего огня. Некромантам не дано повелевать колесницами, но они желают прорезать отверстия в их стенах и завладеть всепожирающим огнем. И тогда весь Парн обречен». «Обречен на что?» — вежливо уточнил Трырк. «На замену одних хозяев другими?» «Поверьте, наши методы в сравнении с методами некромантов покажутся вам сказочным благородством», — заверил их венценосный эльфийский старец. «Первым делом они уничтожат город орков, ибо он бесполезен для донорства. Земли орков будут заселены выгодными популяциями». «Сие мне известно и без вашего участия». Шаман был по-прежнему невозмутим. «Иначе бы я и вовсе не откликнулся на ваш зов. И что же именно желают получить от нас дети богов? Войну с некросом? И как же горстка уцелевших после Великой войны, прошедшей с вашего молчаливого согласия, сможет сражаться с целым континентом высших магов? Некромосы сметут нас играючи». «Это одна из величайших мистификаций, навязанных старым миром новому», удрученно признался великий князь. «Действительность же выглядит несколько иначе. Материк Некро — суть огромная ядовитая пустыня, пропитанная радиацией, то есть смертельным гниением. После войны богов там уцелело всего 3 подземных города, один из которых вы, ваше величество, уничтожили несколько месяцев назад. Осталось всего 2. Об одном из них у нас нет никакой информации, зато о втором, именуемом штат Юта, мы имеем некоторое представление. Согласно расчетам наших аналитиков, его население не превышает отметку в 2500 жителей. Конечно, каждый из них является могучим некромантом, но мощь высшей магии преувеличена. Любой некромос в поединке один на один с умелым и полным сил магом синего ранга обречен на поражение. Для фиолетового ранга дети некроса и вовсе не противники, а с запредельной мощью черного рыцаря им даже не приходилось сталкиваться. Его слабые стороны им даже неизвестны. Зато хорошо слаженная армия боевых магов вполне способна быть для некромантов серьезной угрозой. Вот почему некрос не заинтересован в объединении людей». «Как и Эль-Сириул», — добавил Трырк, — «ибо магия у вас общая. Впрочем, люди и сами не заинтересованы в объединении. Завтра в Авлию начнут съезжаться войны и маги Альянса ради праздника в честь победы. Представляю, что ожидает человеческие королевства сразу после завершения сего торжества. Однако же сие ничего не меняет. Людям не собрать армию чародеев, превосходящую по силам 2500 воинов некроса». «В этом и нет необходимости», — заверил его Эльфиндил Эльфийский. «Мы вернем паритет, я гарантирую. Сейчас главное не допустить попадания всепожирающего огня в руки некроса. В Эль-Сириул вторглись не более 100 некромантов. В основном они используют големов, в том числе наших, коими завладели в результате подло организованного взлома. Черный рыцарь может изгнать их обратно. У ваших орков имеются зачарованные доспехи и оружие. Этого должно хватить». «То есть вы желаете, великий князь?» Вновь возмутилась белая волшебница. «Вернуть себе всепожирающий огонь нашими руками, а позже вернуть все на круги своя? Вновь начнется торговля кровью, интриги, эльфийское высокомерие и безразличие, а потом вы изощритесь в своем двуличии, подло убьете черного рыцаря и сделаете меня вечной узницей Эль-Сириула». «Мы весьма виноваты перед вами», — скорбно склонил голову венценосный старец. «Отныне...» «Где-то я уже слышал нечто подобное», — оборвал его Трырк. «Ты повторяешься, эльф. Как вы собирались вернуть паритет в мире, если не сумели защитить от некромантов собственную страну?» «Вторжению сопутствовало вероломство, коего мы не ожидали», — отбивался Эльфиндил Эльфийский. «Некроманты предоставили нам фальшивого белого мага со свитой. Они заявили, что выкрали ее и немедленно умертвят. Если мы не удовлетворим их требования, мы поспешили выкупить белого мага и ее спутников. Но это оказалось ловушкой. Под ее личиной скрывался подлый преступник Аманор. Он укрыл мороком солдат Некроса. Они напали на наших операторов телепорта внезапно. Телепорт был захвачен мгновенно, и через него в Элериабил хлынули отряды некромантов. Мы были не готовы к подобным событиям. К тому же в руках у врага оказалось устройство связи, которое Белый Маг обещала носить при себе. Они взломали его, и это ввело нас в еще большее заблуждение. «Так вот, куда делся сей шпионский артефакт?» Айлани испуганно прижала ладошку к губам. «Мне более понравилось, как великий князь нарек Аманора подлым преступником». Трерк не скрывал веселья. «Теперь я понимаю, как определяется степень вины. Дабы быть признанным закоренелым негодяем, необходимо напакостить эльфам. Иначе ты всего лишь неразумное дитя, которое не ведает, что творит». «Я требую прекращения торговли кровью», заявила белая волшебница. «Пора положить конец этой ужасающей дикости раз и навсегда. Если мы вернем вам всепожирающий огонь, уничтожьте некромантов. Пусть пара наконец заживет спокойно. Маги людей будут наполнять ваши чародейские машины и артефакты волшебной энергии». «Это невозможно», — невесело произнес Эльфиндил Эльфийский. «Ваша энергия имеет природу, отличную от постоянного и переменного токов». «От каких токов?» — не поняла Айлани. «Иными словами, ваша магия испортит все наше оборудование», — объяснил венценосный старец. «Оно не будет работать. Точнее, оно будет работать некоторое время, но позже придет негодность навсегда. Даже генерируемый вами электрический удар неоднороден с нашими токами. Но могущественные маги, пока мы спорим, некроманты завладевают всепожирающим огнем. Если вы не нападете на них сейчас, все наши споры станут бессмысленны. Будет слишком поздно». Пришлось оставить с эльфами белого мага, дабы та продолжила донимать старцев бесконечными упреками, и вернуться в Ругадар. Там, у ворот главного стана, Гронк неотразимый удар уже выстраивал воинов, получивших нужные зачарования. В отряде набралось более 500 бойцов, и Трерк, не мешкая, открыл портал в Элериабил. Храбрые орки ринулись в переход, и посреди утопающих в зелени ажурных эльфийских дворцов закипело сражение с некромантами. Сразу же выяснилось, что если в наземном поединке сразить воина Некроса не являлось чем-то невозможным, то противостоять летающим големам было нечем. Харардары попросту не дотягивались до летающих по небу механизмов. Пару раз орки ухитрялись забраться на крыши строений и прыжком обрушиться на пролетающего мимо голема. Удар зачарованного Хрардара заставлял механизм окутываться облаком искр и падать. Но и сам бесстрашный боец разбивался от удара об землю и взрыва умирающей машины. В итоге Трерк забрался на купол самого высокого дворца в центре эльфийской столицы и принялся жечь все, что летает в воздухе. Сражение сразу же пошло бодрее. Некроманты быстро лишались летающих механизмов, и могучие воины Ругадара еще быстрее сокращали численность наземных сил неприятеля. Некромасы понесли серьезные потери и прибегли к массовому отступлению. Благородные орки гнали их до самой арки портала, перебив все механизмы Некроса до единого, но далее события зашли в тупик. Оказалось, что остатки войск некромантов покинули Эль-Сириол и разрушили за собой арку портала до основания. Оправданность сего решения вызывала некоторые сомнения, ведь магические потоки все равно хранят следы проложенных через них порталов. А саму арку можно было просто усыпить или разобрать со своей стороны. Но раз взорвали, так взорвали. Мало ли чем руководствуются некромасы. Вторая странность выяснилась чуть позже, когда воинство орков добралось до Эльфийской гавани. Никаких подводных колесниц там не оказалось. Сей факт столь изумил великого князя, что тот примчался в гавань с кучей гномов, и те долго водили по сторонам множеством волшебных жезлов и артефактов. Затем они доставили из подгорного царства неких хитроумных големов, и те погрузились в морскую пучину. Результат был тот же. Эльфийская гавань пустовала как на воде, так и под ней. По просьбе Эльфиндила Эльфийского Трерк внимал магическим потоком, пытаясь отыскать пропавшие подводные колесницы, однако преуспел незначительно. Потоки первичной энергии указывали на следы шести узилищ, кои явно были извлечены из-под воды и доставлены к арке портала. Похоже, некромасы забрали их с собой. Остальное же множество узилищ не покидало подводных колесниц,

пожелавших провожать уходящую на смертельную битву 1000 воинов. «Тебя желают видеть люди. Они появились в доме вождя из твоего портала и требуют встречи». «Скажи им, что у меня нет времени вести праздные беседы», — ответствовал Трерк. «Через 1000 ударов сердца мы выступаем в поход. Пусть встретятся друг с другом и ведут меж собой свои исполненные высшего разума пространные разговоры ни о чем. Сколько вздумается. Нам не до них». «Но они сказали, что ты сам позвал их», — возразил юный шаман. «Они пришли на битву с некромантами, и они выходят из портала весьма злыми на своих соплеменников. Я подозреваю, что в Альянсе произошел раскол», — обеспокоенно воскликнула Айлани. «Я надеюсь, что великие боги позволили представителям королевства обойтись без кровопролития». «Скоро узнаем», — хмыкнул Гронк, пожимая могучими плечищами. «Грырк, сопроводи людей сюда. Мы дождемся их появления». Молодой шаман ускакал, и некоторое время все провели в ожидании. Затем Гронк неотразимый удар потянул носом в воздух и негромко изрек. «К нам приближается много людей». «К нам приближается много сильных магов», — поправил его Трырк. «Признаюсь, я не ожидал подобного. Теперь мне не терпится увидеть их и узнать, что же произошло в Ракане после моего возвращения». Из ворот главного стана появился юный Грырк, и Трерк невольно выдохнул в знак удивления. За молодым шаманом шествовало целое войско человеческих волшебников, облаченные в зеленые под стать древесной листве и полевым кустарником мантии резонанса. Боевые маги ступали друг за другом в настоящем армейском строю, и слаженность их действий красноречиво свидетельствовала о том, что сие для них не в новинку. Передние ряды сего войска уже шагали к собравшимся за крепостными стенами орками, а из ворот все еще выходили человеческие волшебники. «Их так много!» — восхитилась Айлани. «Я так рада, что Альянс проявил благоразумие и узрел преимущество взаимовыручки пред междоусобицами». Но истинное положение дела оказалось иным. Войско чародеев остановилось подле Трерга, и из его рядов вышли несколько волшебников. Предводительствовал среди них сабийский боевой маг, хорошо знакомый всем собравшимся. Состоялась короткая беседа, из которой выяснилось, что человеческие королевства нашли действия Орды безрассудными и угрожающими существованию людей, вследствие чего упразднили альянс и отказались помогать оркам. Общее собрание монархов, знатных дворян, магов и рыцарей постановило, что человеческие королевства признают заслуги Орды и по-прежнему не будут считать орков врагами, однако вступать в самоубийственную войну с некросом они не станут. «Они решили, что раз лорд Эманор сумел договориться с некромантами, стало быть, сумеют и они». Лорд Рангвал говорил со смесью горечи и гнева. «Альянс постановил, что мирное существование даже на самых кабальных условиях некромосов лучше, нежели гибель, и немедленно самораспустился». Он брезгливо скривился и иронически добавил. «Самое время воззвать к Эманору и вернуть ему трон Галтании в обмен на посреднические услуги». «Как же вы оказались здесь, благородные милорды?» — удивилась Айлани. «По собственной воле», — гордо ответствовал боевой маг. «Мы сочли ниже своего достоинства и чести отвергнуть призыв о помощи наших братьев по оружию, благодаря которым все мы остались живы. Сюда пришли все, кто не согласен с решением Альянса. Мы в меньшинстве, и едва ли не каждый поспешил бросить нам упрек или возмущенный взгляд. Но кодекс чести боевого мага гласит, что предательство хуже смерти, и потому мы презрели тех, кто презрел нашу кровь, совместно пролитую с орскими воинами во имя всеобщего блага. Если миллионы живых не желают помнить жертву миллионов павших спустя столь ничтожный промежуток времени, мы не желаем иметь ничего общего с этими миллионами. Мы упрекнули этих трусов в малодушии, а нас в ответ обвинили в предательстве. Какая низость! Отныне я не вернусь к этим презренным слизнякам». «Воистину так!» — воскликнул стоящий подле него зеленый волшебник Авлиец. «Пока мы сражались на передовой, они прятались в тылу, и теперь они смеют указывать нам и осуждать нас. Я не потерплю подобного. Если мы стали неугодны, едва отгремело последнее заклятие, мы уйдем». «Никто из нас не вернется», — поддержал его миргийский боевой чародей. «Сие решение принято нами единодушно. Мы никогда не забудем, чем они отблагодарили нас. Едва война окончилась, и армия осталась не у дел. Оскорбить память погибших презрением их деяний, а победивших наименовать предателями — это не просто низость, это двуличие и подлость, достойные гзирдов. Королевства лежат в руинах, а верхушка Альянса уже перекраивает карту Эфрика. Завтра я должен буду метать заклятия в тех, с кем сражался бок о бок еще вчера. Нет уж, увольте. Более я не желаю иметь с презренными лжецами ничего общего. Как печальны принесенные вами известия. Помрачнела белая волшебница. Всюду вновь интриги и вражда. Неужели нельзя жить по-другому? Тем более сейчас. Услышав ваш рассказ, я удивлен, что вас отпустили без боя. Изрек Гронк неотразимый удар. «Сражаться с сотней боевых магов?» Издевательски захохотал лорд Рангвелл. «Вы верно шутите, могучий Гронк. Сие неблагодарное занятие сулит вельможным дворянам весьма скорбное продолжение празднества. Нет, методы политиков нам хорошо известны. Они не стали бы превращать праздник в бойню, особенно сейчас, когда мало кто из армейских полков пожелает обнажить против нас оружие. Вместо этого дворянство дождалось бы, когда мы разъедемся по домам, и арестовала бы нас поодиночке по обвинению в предательстве или неповиновению королям. «Посему все мы здесь», — подхватил Мергиец. «Никто из нас не желает жить с клеймом предателя боевого братства, не умереть, сражаясь междоусобицы против вчерашних собратьев по оружию. Если нам суждено погибнуть, то мы желаем умереть в более достойной битве. На родине мы оказались в презираемом всеми меньшинстве». И истово платим большинству презрением не меньшим. Потому мы покинули людей, и отныне нам нет пути назад. Героическая гибель схватки с вечно гниющими исчадиями зла и уродливости. Что может быть благороднее для достойного завершения карьеры боевого ветерана? Если дома нам нет места, то на поле брани оно всегда найдется. Если нам доведется вернуться из гнили некроса живыми, произнес Трерк, бросая взгляд на Элони. То белый маг обратится к эльфам с просьбой поселить вас в Элериабиле. Для 26 полуживых старцев этот город стал слишком просторным. Дабы прошение сие вызвало у детей богов еще большую радость, я также присоединюсь к нему. Сколько вас всего, милорды? 97 боевых магов и один волшебник лазурного ранга. Лорд Рангол слегка замялся. И одна волшебница красного ранга, третьей ступени. Я не сумел убедить ее остаться. «Я никуда не уйду отсюда!» Немедленно раздался из чародейских рядов молодой женский голос. «Мне некуда идти. И вообще, я могу быть полезной. Я могу загримировать разведчиков под некромантов, и никто не отличит их от настоящих». Она стушевалась. «Если мне перед этим покажут хотя бы одного некроманта. Я никогда их не видела. Спасибо, Ордисе Прекраснейшей». «Что-то это мне напоминает». Трерк бросил на Элони еще один взгляд, и та принялась увлеченно поправлять прическу. «Итак, с нами 99 чародеев». «Скорее 98,5!» Из отряда волшебников вышел маг, вышитый лазурным узором мантии резонанса. Его обуви не было видно под длинными полами, но каждый шаг отдавался металлическим позвякиванием. Лазурный чародей силой опирался на посох всякий раз, когда переставлял ноги, но двигался при этом достаточно быстро. «Лорд Валат!» Тихо ахнула белый маг и немедленно зашептала заклинание, вызывая око целителя. «Вам же нельзя долго ходить. Протезы требуют привыкания». «Полагаю, что я уже достаточно привык», — коротко отмахнулся лазурный маг. «Бегать по полю битвы я не смогу, но в обороне пригожусь. Если мне доверят скакуна, буду благодарен. Но могу идти и сам. Ради столь славной битвы отчего же не пройтись?» «Боевой конь не примет свое седло человека», — негромко сказал Трергу Гронк неотразимый удар. «Для белого мага подбирали самую спокойную молодую самку, и для этого пришлось поднять на уши конюшни двух кланов помимо нашего. Второго такого покладистого скакуна нам не отыскать. Но мы можем предложить благородному магу вьючную лошадь, если он не оскорбится». «Он не оскорбится», — усмехнулся лорд Валат. «Он будет весьма рад помощи. Когда мы выступаем?» «Немедленно», — провозгласил громко и повысил голос, обращаясь сразу ко всем. «Первыми в портал идут две передовые сотни, остальным дожидаться известий. Маги уходят после воинов, обоз замыкает построение. Передовым сотням приготовиться к атаке!» Он воздел вверх рардар, поскакал к тысяче и занял место в первой шеренге исполинских всадников. Трерк обменялся с ним взглядами, закрыл глаза и слился с магическими потоками. Его сознание пронзило бесконечные пласты первичных энергий и оказалось в Эльсириоле. Судя по вибрациям магических потоков, демоны Элериабила все еще не подвластны эльфам. Город заполнен воздухом Парна. Волшебных барьеров нет. Всюду пусто и безлюдно. Лишь одинокий воздушный страж сиротливо парит на небольшой высоте. Трерк отыскал место, именуемое Эльфиндилом Эльфийским складами Министерства дел иностранных, и нашел в развалинах отпечаток арки портала. След перехода, когда-то соединяющего ее с Некросом, потускнел и погрузился вглубь пластов мирового волшебства, но был еще узнаваем. Он тянулся над землей, утопал в океане, пронзая его толщу. Вновь поднимался, взмывая над водной поверхностью, и струился над пропитанной невидимой смертью вечной гнилью Некроса. След вел к самому сердцу проклятого великими богами материка и уходил глубоко под землю, упираясь в арку портала очень больших размеров. И всюду вокруг нее ощущались тень затаившейся смерти, терпеливо ожидавшей добычу. Открывать портал стальные пещеры города некромантов нельзя. Некромосы ожидают подобного и превратили залу портала в смертельную ловушку. Что ж, в этом никто и не сомневался. Вторая смертельная ловушка обнаружилась на поверхности пропитанной некромантией земли прямо над подземным городом. Весьма обширное пространство несло отпечатки мощной угрозы. Некроманты зарыли в землю заклятия ужасающей силы, призванные разорвать в клочья любого, кто вторгнется на сию пашню смерти. Иных ориентиров на проклятом великими богами материке Трергу ведомо не было, и безопасное место для открытия портала пришлось искать довольно долго. Некрос был пропитан жуткой некромантией и необъяснимой злобой столь густо, что относительно спокойное пространство удалось почувствовать где-то далеко от отпечатка западни, что таилось над стальными пещерами некромосов. Наконец Трерк счел сию местность подходящей и сотряс пласты первичных энергий, повелевая им соединить волшебную дорогу и два континента. Перед рядами избранной тысячи длинной стеной вспыхнуло угольно-черное сияние перехода, и передовые сотни клыкастых всадников молча устремились в атаку, единым движением опуская хрардары для копейного удара.